Итак, что за картина предстает перед нашими глазами? С одной стороны, ужесточение наказаний, с другой – снисходительность и всепрощение. Когда надо, за переход улицы в неуказанном месте могут упечь в ссылку. Но когда надо, то и крупное дело вообще не доводится до суда. Один пример я привел, вспоминается другой. Через полтора года после того, как я, так и не начав, бесславно закончил дело Пархоменко, тот же опер Шмаков привез мне с Петровки 38 еще одно дело по своей линии. И хотя люди там были замешаны покрупнее Пархоменко, я снова, хоть и ожегся на молоке, не стал дуть на воду, а принял дело к своему производству. Держись, тут придется столкнуться с шишками покрупнее душки Жоры, предупредил майор Шмаков. Был я в тот день в веселом расположении духа по поводу покупки костюма в Искорку, который мы с женой достали в ГУМе, заняв очередь в 5 часов утра. Только этим значительным фактом своей биографии я и могу объяснить, что пропустил мимо ушей замечание майора милиции. А навострить их не мешало. В числе замешанных по делу значился ни много ни мало как председатель Совета министров СССР и 2 министра. Надо было, конечно, спихнуть дело следователю по важнейшим делам, но я опрометчиво расписался в получении материалов из УБХСС ГУВД Мосгорисполкома и обрек себя на серьезные неприятности. Внешне, правда, все выглядело не столь уж страшно. Вся история носила невинное название о злоупотреблениях в санитарном управлении главгаза СССР. В бытность следователем Свердловского района Москвы мне довелось расследовать не одну криминальную историю в крупнейших центральных ведомствах и министерствах, поскольку в Свердловском районе, самом центральном районе Москвы, сосредоточено большинство общесоюзных министерств и организаций. А чтобы обезопасить себя от неприятностей, неизбежных при ведении дел насильных мер сего, прокуратура Союза СССР поручала проводить разбор по территориальности. Крупные дела оседали в прокуратуре Свердловского района, вместо того, чтобы попасть в прокуратуру СССР или, в крайнем случае, в прокуратуру РСФСР. Иван Шмаков, коренастый, неторопливый, старший оперуполномоченный УБХСС ГУВД Мосгорисполкома, обслуживал несколько тысяч объектов – больниц, поликлиник, аптек, медсанчастей Москвы. «Понимаешь, — жаловался майор, — в больнице или аптеке воруют не меньше, чем в универмаге, но если по линии магазинов работают 1000 наших сотрудников, то по медицине я один. Но если надо, всегда помогу, звони, не стесняйся». И, сочувственно покосившись на меня, майор выходит из кабинета. Так что же произошло? Председатель Совета министров СССР Косыгин и управляющий делами Совмина Смертюков подписали постановление о том, что за досрочное окончание строительства того или иного газопровода премии будет получать также и персонал, принадлежащих главгазу больниц и поликлиник. Не берусь судить, было ли решение умным, но что оно было незаконным, я знаю точно. Ход, с помощью которого министры Картунов, Виноградов и Трофимов обошли Косыгина, придумал начальник санитарного управления главгаза Осип Осипович Розенберг. В его ведомстве работало 200 служащих, не имевших никакого отношения к проводимым в тундре и пустыне газопроводам. Но они аккуратно получали премии при сдаче в эксплуатацию того или иного сооружения, построенного в нескольких тысячах километров от Москвы. Служащие расписывались в получении всей суммы в платежных ведомостях, но получали не более половины. Другую забирал Розенберг. Каждый месяц, таким образом, в его распоряжении оказывалось самое меньшее 15 тысяч рублей. Ближайшие его помощники, заместитель главврача Боровик и заведующая планово-финансовым отделом Базарова, в дни зарплаты приносили в кабинет шефа 200 по числу служащих стандартных почтовых конвертов с изображением Ленина, Кремля или Голубя Мира. В каждом конверте было около 100 рублей. После этого Розенберг садился в свой казенный лимузин ехал к министру газовой промышленности Картунову, потом к министру здравоохранения Виноградову, а после отставки последнего к Трофимову. Министры получали по нескольку тысяч рублей, а потом вместе с Розенбергом мозговали, какой подарок передать наверх. Настольные малахитовые часы или серебряную или золотую статуэтку. Подарок премьеру вручали обычно к очередной юбилейной дате или празднику. Косыгин знал, что подписанный им документ не соответствует закону. На это обратил его внимание генеральный прокурор страны Руденко, пытавшийся даже опротестовать постановление Совета министров. Однако, как рассказывал мне один из помощников Руденко, председатель Совмина резко одернул главного блюстителя законов и попросил впредь не вмешиваться ни в свое дело. Я обратился в прокуратуру Союза СССР с просьбой ходатайствовать об отмене постановления Совмина СССР, но начальник управления общего надзора, высокий улыбчивый генерал, только развел руками. «Вы что, мой юный друг Дон Кихот, Совет министров страны, это вам не ветряная мельница?» Сам Роман Андреевич отказался опротестовать решение Совета министров. «Вы же из городской прокуратуры, так?» А по положению городской прокурор не имеет права обращаться в качестве официального лица в правительственное учреждение такого ранга. Подписать протест имеет право только генеральный прокурор. Но он этого делать не станет, я знаю. Пробовал уломать. И знаете, что он мне ответил? Государственная субординация одно, а партийная другое. По партийной же линии Алексей Николаевич Косыгин член политбюро ЦК КПСС. А Роман Андреевич Руденко лишь член ЦК, ясно? Отчаявшись добраться до верха, я все же попытался привлечь к ответственности министров и начальника самоуправления и гнул свою линию, оформляя дело для суда. Узнав об этом, прокурор Свердловского района Евсюнин срочно укатил в отпуск в Прибалтику, а направить дело в суд без его утверждения было нельзя. Я в городскую прокуратуру, но начальник следственного отдела Борис Саморуков никого не принимает и не снимает трубку, ссылаясь на головную боль. Все, как и в деле Пархоменко, завершилось в горкоме партии. Мне внушительно объяснили, что, исходя из некоторых высших интересов, я должен предать дело забвению. И на этот раз я сдался, сразу зная, что припираться бесполезно. Для составления умной бумаги, как выразились в горкоме, мне выделили в помощь талантливого прокурора Владимира Киракозова. И он сочинил блестящее постановление о прекращении уголовного дела и на Розенберга, и на Картунова, и на Трофимова с Виноградовым. За умело проведенную операцию Владимир Киракозов был повышен в должности и назначен прокурором Краснопресненского района Москвы. Сейчас он прокурор Кировского района столицы. А несколько лет спустя, в 77-м, я случайно встретил Розенберга в столичном аэропорту Шереметьево, куда с тяжелым сердцем приезжал сдавать багаж на самолет, летящий в Вену. Я покидал Россию. Розенберг об этом не догадывался. «Далеко собрались?» — спросил он. «Далеко. А вы, Осип Осипович, встречаете кого-нибудь?» «Ну, встречаю. Министр наш товарищ Трофимов из Франции прилетает. Там симпозиум был международный». «А, понятно. Что ж, передайте министру от меня привет, если, конечно, он меня помнит». «Помнит, помнит. Как же ему вас не помнить?» Осип Осипович задумался и сказал с усмешкой. «А помните, когда вы меня еще допрашивали, я сказал, что усилия ваши напрасны, что ничего у вас с нами не выйдет. Помните? Я оказался прав. Недавно третий орден Ленина получил. А ваши дела как?» «Я тоже тогда получил. Строгий выговор с последним предупреждением. А Шмакова уволили из органов за нарушение социалистической законности». «Последнее предупреждение?» Насмешливое выражение на его лице еще усилилось. «Ай-яй-яй, как нехорошо. Нельзя, значит, вам ни в коем случае предупреждений больше получать». «Да, никак нельзя. Да я их уже и не буду получать. Уезжаю. Куда, если не секрет?» Он, надо думать, надеялся, что меня загоняют куда-нибудь в Монголию или в Якутию. «Совсем уезжаю. Эмигрирую». Насмешливое выражение мгновенно исчезло, и побледневший трижды орденоносец чуть ли не в припрыжку кинулся прочь, очевидно, проклиная себя за то, что решил надо мной поиздеваться и похвастать тем, что в нашей стране высокопоставленные товарищи могут воровать безнаказанно.